во Франции на 43%, в Германии на 17%. Однако в Англии производство едва достигло довоенного уровня. Стабилизация капитализма происходила главным образом за счет усиления эксплуатации рабочих и других трудящихся слоев населения. Большое развитие получило массовое стандартизированное производство. Капиталисты широко применяли патагонную систему организации труда, установление специального надзора за рабочими, соблюдение жестких правил работы при непосильной скорости конвейера. Подобная рационализация предельно уплотняла рабочее время, хищнически расходовала рабочую силу, увеличивала число несчастных случаев на производстве и нередко доводила трудящихся до физического истощения. Интенсификация труда и повышение его производительности в условиях оснащения предприятий более совершенной техникой постепенно вели к уменьшению числа занятых рабочих. Поэтому даже в годы промышленного подъема сохранялась значительная армия безработных. Безработица стала хроническим явлением. Капиталистическая рационализация встречала все усиливавшийся отпор со стороны рабочих. Борьба велась в первую очередь за увеличение заработной платы и введение 8-часового рабочего дня. Правые социал-демократы утверждали, будто капитализм укрепился, избавился от своих болезней. Они внушали рабочим, что социального освобождения можно достигнуть без сокрушения основ капитализма. В качестве доводов они использовали факторы экономического подъема и некоторого повышения жизненного уровня значительных слоев рабочих. Социал-демократии удалось повести массовые реформистские рабочие организации по пути сотрудничества с предпринимателями и буржуазным правительством. Участие профсоюзных и социал-демократических чиновников в наблюдательных советах крупных предприятий выдавалось за хозяйственную демократию. Реформисты настойчиво пропагандировали идею мирного врастания капитализма в социализм через развитие хозяйственной демократии. В противовес лживым доводам правых социал-демократов, Коминтерн охарактеризовал стабилизацию капитализма как временную и крайне неустойчивую. Растущий разрыв между большим объемом производства и низким платежеспособным спросом общества должен был, как предупреждал Коминтерн, неизбежно привести к мировому экономическому кризису. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Жизнь подтвердила научную оценку характера стабилизации капитализма, данную коммунистами. В конце 1929 года разразился небывалый по глубине мировой экономический кризис. Он начался в ведущей стране капитализма США и вскоре охватил весь капиталистический мир. Причиной мирового экономического кризиса было противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения продуктов труда. Это основное противоречие капитализма проявляется в анархии производства, в отставании платежеспособности общества от расширения производства и ведет к периодическим экономическим кризисам. В отличие от предыдущих кризисов, мировой экономический кризис оказался крайне затяжным и разрушительным. В большинстве капиталистических стран он продолжался около 4 лет. Объясняется это тем, что экономический кризис 1929-1933 годов возник в условиях общего кризиса капитализма, в обстановке хронической узости рынка и постоянной массовой безработицы. Производство промышленной продукции в капиталистических странах было отброшено на несколько десятилетий назад.